Глава четвертая. Время как будто остановилось. Загипнотизированная серыми, как пасмурное небо, глазами, я не могла прекратить пялиться на него, а он, похоже, был готов снести к чертям разделявшее нас стекло, наброситься на меня и порвать на кусочки. Легким не хватало воздуха, но я боялась вздохнуть. Казалось, если я сделаю это, он не сдержится и выполнит то, что обещал его взгляд и острые клыки. «Пошевеливайся, животное!» Один из солдат, что стоял позади незнакомца, со всей силы дернул за цепь, что скрепляла кандалы на руках заключенного, а второй ударил его кулаком по спине. «Подозреваю, что примени они ко мне такую силу, лежать мне сломанной куклой на полу этой темницы», но мужчина не издал ни звука, лишь прикусил клыками губу, из которой по подбородку начали скатываться капельки крови. Даже глаз от меня не отвел, отчего бегающие по спине мурашки стали размером с африканских тараканов. «У тебя со слухом проблемы? Иди давай!» Кричавший солдат подошел к мужчине со спины, но замахнуться и нанести удар не успел. Тот резко двинул ему затылком по носу и дернул на себя цепь. Даже сквозь стеклянную перегородку до нас отчетливо долетел раздавшийся в тишине хруст. Солдат упал на колени, схватившись за нос, кровь из которого начала стекать по его рукам. Воспользовавшись тем, что коллеги раненого воина опешили от неожиданности, клыкастый незнакомец одним ударом ноги отшвырнул от себя второго солдата, что стоял позади него, перепрыгнул через кандалы, выведя руки вперед, и яростно зарычал. От охватившего меня ужаса на затылке зашевелились волосы. Заключенные в соседних камерах словно с ума посходили, за исключением сидящего напротив демона, что по-прежнему притворялся спящим, будто ничего не происходило. «Бей их, Скай! Дерись, убивай! Скай, Скай, Скай!» Стоявший в коридоре оглушающий шум начал действовать мне на нервы. Пришлось зажать ладонями уши, но глаз от разыгрывающегося передо мной представления я не отрывала. Как завороженная следила за каждым движением мужчины, боясь пропустить малейшую деталь. И если раньше я и видела подобные драки, но только в азиатских боевиках, где герои бегают по стенам, в полете пинают друг друга в животы и вообще блещут исключительным акробатическим талантом. А тут все перед глазами. Вот как не пялиться? Двигаясь с невероятной скоростью, незнакомец с кандалами на руках вел бой с двумя противниками, тогда как другие двое все еще приходили в себя. Воины даже мечи вытащить не успевали, так как приходилось все время обороняться. Солдаты, надо отдать им должное, тоже были мастерами своего дела. Отбивая атаки, они и сами нет-нет, да и наносили мужчине болезненные удары в корпус, от которых он, впрочем, быстро оправлялся. Тут явно была замешана какая-то нечеловеческая регенерация, так как многие удары были практически несовместимы с жизнью, по крайней мере, с моей. Пару раз незнакомец, насколько позволяли сцепленные руки, хватался за обруч на шее, будто пытаясь сорвать его с себя, но у него ничего не выходило. Мышцы были напряжены до предела, а дыхание вырывалось из его легких короткими хрипами. У меня внутри все сжалось от напряжений, и хотелось, чтобы все побыстрее закончилось, а народ вокруг, судя по их крикам и стуку по стеклянным стенам, это побоище только раззадоривало. Не знаю, сколько бы оно длилось, если бы тот солдат, что получил смачный удар по носу, не вытащил из кармана какую-то черную штуковину и, запрыгнув заключенному на спину, не подвел ее к его шее. Громко взревев, мужчина, вцепившись в обруч, упал на колени. Жуткий оскал изменил его красивое лицо, делая похожим на раненого зверя. Воспользовавшись ситуацией, к нему подлетел еще один солдат и врезал по лицу. Из носа на пол тут же хлынула кровь. Несмотря на то, что несколько минут назад Он, судя по выражению лица, был готов вцепиться зубами мне в глотку. Мое сердце сжалось от жалости к нему, и по щеке поползла слеза. Пришлось крепко зажмуриться и начать считать до 10, как учила меня бабуля, когда меня маленькую накрывала паника. Счет я прервала на 5, когда послышался скрежет ключа в замке. Четверо солдат, приставив острие своих мечей к шее заключенного, даже не сняв с него кандалы, затолкали в ту самую камеру напротив нас, где сидел демон. Затем закрыли дверь на замок и, еле волоча ноги и проклиная Хэлова животное, как они его называли, отправились на выход. Незнакомец, бросив в нашу с Миланой сторону быстрый взгляд, отвернулся, обменялся с демоном парочкой явно неласковых слов, запрыгнул на верхнюю койку и, как ни в чем не бывало, улегся спать. Народ в соседних камерах тоже, наконец, успокоился. «Милана, что это сейчас было?» — прошептала я на ушко ведьме, все еще пялись на камеру напротив. «Старая Мари как-то рассказывала мне про оборотников. Внешний человек, но внутри зверь живет страшный, что на свободу вырваться может, если волю ему дать. Думаю, это он и есть, а Марьин камень на обручи обороту мешает. То-то он и мучается. Ты хочешь сказать, что в этом вашем сказочном царстве-государстве, кроме эльфов, демонов и ведьм, еще и оборотни живут?» Девушка кивнула и тоже уставилась на соседнюю камеру. Правда, не знаю, кого из двух заключенных она разглядывала. Внезапно погас свет, и резко наступившая темнота болезненно ударила по зрачкам. Не ожидая подобного, я не смогла сдержать чуть слышный вскрик, а с соседней койки, где расположились карлицы, послышался противный смех. Милана взяла меня за руку. «Кажется, это сигнал подготовки ко сну», — заметила она шепотом. «Кровати справа. Передвигаться будем по стенке на ощупь». Уже лежа на верхней койке, без одеяла и на жестком валике, что служил местным обитателям подушкой, я почему-то думала не о капризной судьбе, забросившей меня в одну из самых мрачных сказок братьев Гримм, а о том, что приходится ложиться спать, не почистив зубы. В прошлый раз за драку с местными служаками его на месяц закрыли в темном карцере, выпуская наружу только в каменоломню, где вечно не хватало рабочей силы. Выходя сегодня, Скай твердо решил взять себя в руки и прекратить задирать солдат, так как сбежать из Кандугана это ему все равно не поможет. И вот поглядите на него. Не прошло и 10 минут, как ввязался в бой с 4 противниками, зная, что шансов на победу у него никаких. А все из-за Хэлловой девчонки. Приближаясь к ее камере, он почувствовал, как его зверь словно свихнулся. Начал реветь, рваться на волю, да так, что, казалось, даже Марьин камень не в силах его сдержать. Глаза застелила красная пелена, а в мыслях билось только одно — крушить и ломать. Скай не припомнил, чтобы он так на что-то реагировал в прошлом, поэтому стал искать глазами источник этой неконтролируемой агрессии. И каково же было его удивление, когда взгляд остановился на маленькой блондинистой крохе, что, находясь в камере напротив его собственной, забившись в угол, сжалась к рыжей девчонке. Обе они были зеленоглазыми, но если рыжая не вызывала у Ская никаких эмоций, то глубокие, словно омуты глаза блондинки, околдовывали его, притягивали и манили. Клыки заныли от желания вкусить ее крови, а в горле резко пересохло от жажды. Мужчина ощутил на языке мерзкий привкус страха. Ее страха. Мутной волной накатила неудержимая ярость, и издевки солдат стали последней каплей. Закончилось все, как и можно было предположить, не в его пользу, и сломанный нос был скорее благословением богов, ведь могли и обратно в карцер утащить. А сейчас зверь выпустил пар и находился под контролем. Но надолго ли? Отощал малость зверюшка. Неужели в карцере так плохо кормят? Небольшая цена за то, чтобы целый месяц твою рожу не видеть, олень рогатый. Сидевший на полу демон, так и не открыв глаз, усмехнулся. По голосу слышу, скучал. Ага, все подушки в слезах. Запрыгнув на верхнюю койку, Скай лег, закинул руки за голову и принялся смотреть вверх. Его так и подмывало поинтересоваться у Варлоки насчет двух новеньких из соседней камеры, но от этого паяца никогда нельзя дождаться серьезного ответа, а для шуток у Ская сейчас было неподходящее настроение. Ничего, за завтраком он будет в курсе всех пропущенных новостей. Надо только подождать. «Что это за ужасный звук? У меня сейчас кровь из ушей пойдет!» — кричала я, сидя на кровати и зажав голову руками. «Время завтрака, Дылда!» — бросила в ответ Сесси, спрыгивая с кровати на пол. «Привыкай!» Учитывая ее рост, на Дылду я решила не обижаться, а вот при слове «завтрак» желудок отозвался громким урчанием, напоминая, что за весь вчерашний день в нем даже капли воды не побывало. Сегодня я намеревалась это восполнить, а затем вместе с Миланой сесть за разработку плана побега. Учитывая, что в тюрьму эту нас посадили без суда и следствия, не предоставив даже адвоката, надеяться, что выпустят в скором времени на свободу, было глупо. А проводить лучшие годы своей жизни в этих стенах мне совершенно не улыбалось. Тем более, когда рядом ходит страшное животное. Не удержавшись, я стрельнула глазами в сторону расположенной напротив камеры, где на койках спокойненько себе под дикий ор сирены спали двое мужчин.